Глава 16. Дівчушка іспугано замерла на місці, стараясь вичленить із ночної какофонії звуків, щедро розбавляємий громким стрикотанням свірчков і призивним кваканням лягушок, що-то не вписуючися в привичну картину міра. Так нічого і не розслышав, вона повернулась ко мені. «Ти о чем сейчас, деда?» спросила вона подрагивающим голосом. «Сам не пойму», развел я руками. Но что-то явно не так. Я вновь прислушался, стараясь успокоить прерывистое дыхание, еще не восстановившееся после быстрого бега по весьма пересеченной местности. Да еще и сердце заполошно бухало в груди, отдаваясь набатом в ушах. Все это мешало сосредоточиться и понять, что же заставило меня так резко насторожиться. «Что тут у вас?» К нашей застывшей компании подскочил и Первуша. «Деда Касан говорит, что что-то слышал». «Что слышал?» Уставился на меня паренек. «Да вот чувство у меня такое, что здесь творится что-то очень и очень нехорошее». Повторил я, медленно и глубоко дыша. Сердце постепенно переходило на нормальный ритм. А я к своим предчувствиям привык относиться максимально серьезно. Паренек тоже замер, насторожившись и медленно вращая головой по сторонам. «Вроде бы все как обычно», — сообщил он через минутку. «Ничего особенного не слышу». «И я не слышу». Присоединилась к пареньку Василинка. «Может, тебе показалось, деда?» «Хорошо, кабы так». Процедил я сквозь зубы, напрягая слух. Но тот неясный и посторонний звук, заставивший меня так насторожиться, больше не повторялся. «Ладно», — наконец я махнул на это рукой. «Двигаем дальше». «Может, действительно показалось?» «До дома лекаря уже недалеко», сообщил мне Первуша, вновь занимая место во главе нашей маленькой колонны. «Давайте за мной». И мы опять побежали друг за дружкой по натоптанным тропинкам ночного кладбища, огибая змейкой многочисленные могилки. И никто из бегущих не заметил, как во всей округе неожиданно затихли все звуки. Даже сверчки и жабы заткнулись одновременно, словно по команде невидимого дирижера. На ночное кладбище навалилась зловещая тишина, что всегда предвосхищает приход особо тяжких бед. И в этой вязкой и мрачной тишине стал отчетливо слышен какой-то шум, идущий из-под земли, сопровождаемый влажным хрустом подгнившего дерева. Вот только услышать это было уже некому. Минут через 10 активного продвижения мы выскочили к невысокой каменной оградке, сложенной из кусков дикого и необработанного камня. Слегка покосившиеся деревянные ворота, перекрывающие выход с погоста, оказались запертыми снаружи. «Сейчас открою», – произнес Первуша, резко сигая через каменную ограду, благо что она была всего лишь по грудь пареньку. Возился он недолго, и уже буквально через пару мгновений старые ворота, распахиваясь, заскрипели, выпуская нас с территории ночного погоста. Когда мы с Василинкой тоже вырвались на свободу, Первуша закрыл створку, приладивши на место примитивный запор. Вот не пойму я, вот зачем вообще закрывать эти ворота? Ведь никакого замка и в помине нет, просто чтобы никому в голову не пришло гулять по ночному кладбищу. Ну, так можно же, как и мы, просто войти с другой стороны, так там даже и стены никакой не наблюдается. В чем же скрытый смысл этого абсолютно нелогичного поведения? «Вон он, домик лекаря». Первуша махнул рукой в сторону недалекого тусклого огонька, виднеющийся прямо по курсу. «Я тоже уже разглядел этот слабый свет из окна, едва-едва разгоняющий ночную тьму из домика лекаря. Да, не имея даже примитивной лампочки и лича, и больших запасов магии, освещать свои жилища в этом абсолютно нетехнологическом регионе было весьма проблематично. Свечи, лучины, на худой конец масляные лампы, и ни в чем себе не отказывайте, товарищи дорогие. Мы стремительно побежали на этот свет далекого тусклого огонька. Жилище местного лекаря оказалось небольшим, но добротным деревянным домиком, выстроенным, как и все дома в этой округе, из потемневших от времени массивных сосновых бревен. Только по одному виду этому становилось понятно, что выстроен домик уже давно, но и простоит он еще довольно долго. Умели же строить в сторону. Никакой ограды вокруг этой бревенчатой избы не было в принципе, и первуша первым поднялся на небольшое крыльцо и дернул за ручку двери. Дверь оказалась не запертой, и мы всем скопом валились в жилище местного эскулапа. Обстановка в фельдшерском пункте при свете коптящей масляной лампы, установленной на просторном деревянном столе, мне показалась несколько мрачноватой и удручающей. Да еще и ни о какой стерильности здесь явно не знали и даже и не догадывались. Посредине избы, даже не разделенной перегородками, стояла основательно закопченная печь, некогда побеленная. Теперь же она представляла собой жуткое плачевное сооружение, сплошь покрытое черными пятнами сажи. И если бы не труба, исчезающая в таком же закопченном бревенчатом потолке, то я бы подумал, что здесь топят по-черному. Вокруг печи вдоль стен располагались узкие лежанки, заваленные каким-то скомканным грязным бельем. Лежанки оказались лишь не намного шире обычных массивных лавок, что были установлены возле стола. Одна лежанка была занята неподвижным лежащим человеческим телом, перевязанным в районе живота и груди, напитавшимися кровью тряпками. Глядевший в зеленовато-бледное лицо раненого человека, я легко признал Молчана, брата-близнеца Нечая, сместившего Тивуна и, по всей видимости, узурпировавшего власть в городище. И, судя по внешнему виду Молчана по обилию крови, пропитавшей небрежно наложенную повязку, да и, по-видимому, отсутствие дыхания, он был очень плох, если вообще его можно считать жильцом. Не знаю, смогу ли я даже при наличии силы вытащить этого бедолагу из костлявых объятий смерти. Далеко не факт. Слишком уж погано он выглядел для начала. Нужно было хоть точно оценить его состояние, а для этого тоже нужна энергия. А вот найдем ли мы ее здесь, далеко не факт. Молчан! Воскликнула Василинка, бросаясь к телу. «Да что же это делается-то?» И она по обыкновению завела обычную женскую шарманку с потоком слез, соплей и всего прочего, совершенно не относящегося к делу. Я же прямым ходом пошел к столу, сплошь засыпанному крошками, заваленному какими-то недоеденными кусками и тарелками с остатками засохшей каши, за которой успел заметить маленького, какого-то тощего до крайности, да еще и плюгавенького мужичка. Голова местного эскулапа покоилась на столе в луже какой-то липкой дряни, блестящей в свете масляной лампы. Рядом стоял откупоренный кувшин, из которого резило кислым запахом дешевой барматухи, и валялась перевернутая кружка. Лекарь же, если это слово можно было применить к этому мерзкому человечку, абсолютно наплевавшему на пациента и явно пребывающему на последнем издыхании, сладко посапывал в алкогольном угаре, пуская пузыри и орошая стол клейкими липкими слюнями, что стекали из уголка рта. Я даже плечами передернул от этой мерзкой картинки, открывшейся моему взору. Да мне до жути захотелось прибить этого засранца, хоть чтобы остальным пришедшим на его место неповадно было так своих обязанностей манкировать, но для начала нужно было выяснить, остался ли у него хоть небольшой запас силы в кристаллах-накопителях, выделяемых казной городища этой гребаной богадельни. «Опять нажрался, скотина!» Вновь первым среагировал пацан, подскочивший к эскулапу. «Шо?» Не в первый раз с ним такое. Полюбопытствовал я для проформы, хотя, в принципе, мне и так все было понятно, что не впервой. Так он постоянно навеселе. Ожидаемо ответил пацан, схвативший пьянчугу за плечо и сильно его встряхнул. Проснись, малыга. Обильно пустивший слюни, просипел лекарь. Отворите, супостаты. Видите, ну не до вас сейчас. И малыга вновь захрапел еще обильнее, пуская пузыри. «Первуша, дедунь!» Донесся голос Василинки от лавки больного. «Дядьке Молчану совсем плохо, я даже дыхание его уловить не могу». «Первуха?» Переиначивший имя парнишки на свой лад. «А что? Он прям один в один Петруха из белого солнца пустыни», распорядился я. «Растрасай пока этого говнюка, ну а я погляжу, как там Молчан себя чувствует». Произнес я, перемещаясь к лежанке раненого мужика. «Тихо!» попросил я шмигающую девчушку, наклонившись над телом и приложив руку к шее молчуна, поместивши указательный и средние пальцы в полость между дыхательным горлом и большой мышцей, я сосредоточился, пытаясь нащупать биение пульса. Кожа бедолаги была холодной и липкой от выступившего пота. Как я ни старался почувствовать пульс, мне так и не удалось. Видимо, дела у бедолаги были совсем швах, если он вообще живой. Если с пульсом не задалось, можно было попробовать ловить его дыхание, только мне нужно было стеклышко, зеркало, либо железяка какая-то, только желательно холодная и хорошо отполированная. Мой взгляд зацепился за ножны с мечом, висевшие на поясе молчана, и которые никто так и не удосужился с него снять, даже этот горе-лекарь. Я охватил меч за рукоятку, обмотанную сыромятной кожей, удобно вскочившую мне в ладонь, и с тихим шелестом вынул его из ножен, полюбоваться своим отражением в начищенной до зеркального блеска полосе металла, мне не дала девчушка, охнув от испуга. «Деда Касан, ты чего?» – прошептала Василинка, смотря на меня широко раскрытыми, не мигающими глазами, красными от слез. «Не надо, не убивай малыгу!» – искренне попросила она. «Он хоть и гад, но не заслуживает такой участи». «А, так вот ты о чем!» Удивленно покачнул я головой. Этого пьянчугу, конечно, пришибить бы не помешало, но я об этом даже и не думал. «Так меч зачем вытащил, деда?» Не отставала от меня девчушка, все еще опасаясь, что я отрублю хренам тупую лекарскую башку. «Нам надо узнать, жив молчан или нет», – произнес я. «А меч зачем?» До сих пор не понимала моих действий девчушка. «Смотри», произнес я, поднося острое лезвие к своим губам и дыша на полосу полированного и холодного металла. «Видишь, от дыхания запотело». Показал я Василинке сконденсировавшейся на холодном металле капелькой воды. «Так и с ним будет». Я указал на неподвижное тело молчана. «Можно я посмотрю?» Попросила девчушка, протягивая ладонь. «Валяй». Я согласно вложил рукоять меча в ее ладонь, а сам отправился проведать синего лекаря, над которым продолжал колдовать Петруха. «Только внимательно смотри, Василинка». Предупредил я девушку. «Не пропусти. Дыхание может оказаться совсем слабеньким». «Хорошо, деда». Отозвалась девушка, ревностно приступая к выполнению новой задачи. «Ну а мне нужно было срочно привести во вменяемое состояние нашего горе-лекаря, поскольку у пацана реанимировать это упитое в усмерть тело абсолютно не получалось. И церемониться с этим прожженным алкашом я вовсе не собирался, и шо только зайдя в дом на лавье возле входа, я успел заметить небольшую кадушку с водой, вот ее-то я и собирался использовать в качестве своего первого аргумента. Вернувшись к входным дверям, я попробовал воду рукой, ледяная, видимо, не так давно из глубокого колодца. Это хорошо, это просто здорово. Потом я присел, обнял кадушку двумя руками и, крякнув, оторвал ее от лавки. Кадушка хоть и была небольшой, ведря на 3-4, но вместе с водой весила весьма изрядно. Только бы спину не сорвать. По давней привычке, подумал я, напрочь забыв о собственной ускоренной регенерации, для которой не нужна была никакая сила. Способность действовала на внутренних резервах организма, как и магическое зрение, и оттащил кадушку на подрагивающих ногах к столу, когда Василинка испустила радостный вопль. «Дышит! Деда, он дышит!» «Да гребаный парадонтоз!» Да я от неожиданности даже воду из дрогнувшей в руках кадушки по всему полу расплескал. Но, слава богу, хоть не всю, для моих целей нормально осталось. «Рад за него, внучка!» «Ворчи его!» – ответил я. «Только в следующий раз под руку так не ори!» Предупредил я Василинку, а то старенький дедушка от такого вопля и представиться может. «Ой, простите, деда Гасан», – повинилась девчушка. «Это я от радости». «Да понял я, что не от горя». Отмахнулся я от девушки. «Первуха, надо срочно вытрясти из этого тела хоть один кристалл с энергией, иначе можем не успеть». Подойдя к столу и надвиснув над телом лекаря, продолжающим спать и пьяно причмакивать губежками, я прокинул на его голову часть ледяной воды из кадушки. Холодная влага произвела просто животворящий эффект, ранее не поддающееся никакому воздействию тело, мужичонка вдруг активно засучил руками и ногами, пытаясь уклониться от мощных струй, льющихся на него сверху. Он, словно рыба, вытащенная из привычной среды обитания, открывал и закрывал рот, пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха. Но я лил воду целенаправленно, отрезая его от такого доступного ранее кислорода. Наконец, ничего не соображающий лекарь вскочил на ноги и, треснувшись макушкой о край пустеющей боди, вновь рухнул грудью на стол. Вода закончилась, я отставил в сторону пустую тару и, схватившись за шкирку урода, продолжающего хватить воздух широко открытым ртом, вздернул его из-за стола. «Стоять бояться? Кристаллы накопители к осмотру?» Рявкнул я во всю глотку, встряхнувши засранца так, что у него зубы громко ляснули друг о дружку. «Какие кристаллы?» Проблеял гребаный утырок, вращая выпученными пропитыми зенками. Отпустивши воротник лекаря, я легонько пробил ему кулаком под дых, заставивши пьянчугу сложиться пополам. Из небольшого рукоприкладства до некоторых сложно доходит, после чего я повторил свой вопрос: «Кристаллы где, дядя?» «И советую меня не злить без крайней необходимости». «И я буду жаловаться», — надсадно просипел алкаш, бросая на меня испуганный, но в то же время злобный взгляд. «Пожалеешь, чужак, мы с новым тивуном друзья». «Повторить, чтобы быстрее дошло. Я тоже умею пучить глазенки и смотреть так, что кровь в жилах застынет и резко захочется на толчок». «Лучше не надо с ним спорить, малыга», — дрожащим шепотком посоветовал первуха, делая вид, что жутко меня боится. «Этот-то дед вчера лесную ведьму на мелкие лоскуты порвал, а от тебя-то вообще мокрого места не останется». «Да, ну так-то актер из первухи так себе, но даже это весьма хреновое лицедейство сыграло свою роль». Малыга резко забыл про всякие там жалобы, пробежал с руками, треморящими то ли с перепою, то ли со страха, то ли от того и другого вместе взятого по мокрым карманам, и выудил до смешного микроскопический камушек, испускающий мягкий свет сырой силы. «Это что?» Я надвис над мелким уродцем, злобно нахмуривши брови. «Ты меня, видимо, за дурака держишь? Что это за фитюлька? Повторяю, где настоящие кристаллы-накопители, выданное тебе тивуном, а не тем самозванцем, с которым вы якобы хороводы хороводите?» «Нет у меня больше ничего», — пискнул лекаришка, успев подлечить себя слабеньким заклинанием, энергию для которого он вычерпнул из того самого кристалла, что держал в руках, так что сил в нем практически совсем не осталось, так, шелуха одна. «Врет он, деда Гасан», — возмущенно воскликнула девчушка, разглядевший малюсенький кристалл в руках гребаного утырка. «Такой мелочи в хранилище у дядьки Димзора никогда и не было. Таким разве что чирий на заднице вылечить-то можно». «Чтоб ты понимала, пигалица!» Неожиданно взбекнул протрезвевший от подобного эффекта заклинания малыга. «Заткнись, пока я...» «Похоже, красавчик, это ты не понял. Я одним махом высосал из камешка остатки энергии и повторно впечатал кулак лекарю в солнышко. У деда Гасана не забалуешь, падаль». Я отметил, как благодарно взглянула на меня Василинка, когда малыга, задохнувшись, вновь сложился пополам, а потом и вовсе упал на колени. «Нет, еще ува!» — выкашлял, едва ли не выплевая легкие, этот чертов рот. «Все запасы использовал по назначению», — прохрипел он, заваливаясь на бок. «Первуха, присмотри за ним, чтоб не смылся», — предупредил я паренька, бросаясь к раненому молчану. Для нормального лечебного воздействия, да даже для малого целительского заклинания, той энергии, что я поглотил, явно не хватало, но вот провести полную диагностику организма было вполне по силам. Даже еще и какие-то крохи останутся, я распростер руки над кровавой раной и активировал сопутствующий дар медика. Мне хватило буквально нескольких мгновений, чтобы понять, что жить молчану осталось от силы минут 10, не больше, и если я срочно что-нибудь сейчас не придумаю...